16. Выйдя из светлого офиса, Эсса окунулся во мрак подъезда, словно в глубокую пещеру провалился. Когда глаза привыкли к темноте, он разглядел жильцов. Были здесь Конди с Нерой, Кастро с Люлли, Холди с Никки, Пирка с Илки. Вышла на лестничную площадку и толстула, отчего, казалось, дом-корабль накренился. У многих в руках горели свечки, а Рухья, согнувшись над медным тазом, уже оторвала курице голову и теперь, надрезая палец каждому жильцу, по капельке собирала кровь в общую чашу. «Мертвому мертвое, живому живое», вновь и вновь повторяла она заклинание. «Что тут творится?» Эсса подошел к Конди с Нерой. «Рухья выяснила, почему наш дом проклят», — шепнула Нера. «Или его выстроили на месте кладбища, или в кладку заложили души умерших. В общем, дом как-то связан с местом захоронения, и теперь он ближе к городу мертвых». «Неужели?» — усмехнулся Эсса. «Рухья утверждает, что дом является вратами в потусторонний мир, что клапан или вентиль между миром живых и миром мертвых открыт, что шлюзы и каналы свободны для перехода и переноса», — пояснил сантехник Каакка. «И чем больше мертвых будет в этом доме, тем больше они будут тянуть к себе живых, потому что кто-то из Нижнего мира перестал запирать двери и следить за ключами». «Почему из Нижнего?» — удивился Эсса, приняв Нижний мир за Нижний хутор. «Слишком много покойников. Вот они и тянут дом на свою сторону», — заметил Кастро, от которого успокаивающе веяло валерьянкой и касторкой. «Их души не удовлетворены». «А кто снял эти клапаны?» — задал Эсса риторический вопрос. «И что же теперь с нами будет?» От страха Нера прижалась к Конди. Уж больно она переживала за своих детей. Но у собравшихся не было ответа. Лишь Рухья твердила, что надо помазать жертвенной кровью курицы каждую квартиру, а иначе жертв и самоубийц будет еще больше. Она объясняла это чувством протеста и оскорбленным достоинством. Раньше поволжские финны вешались в сараях соседей, если хотели насолить им или отомстить, а сейчас вот погибают здесь, чтобы забрать весь дом. «Вот варварство!» — Эсса сплюнул, выходя из дома. «На дворе 21 век, а они такой ерундой занялись. И даже лучший сыщик Нижнего хутора сбрендил на магии, принес какой-то бредовый материал про мусоросжигательные заводы. Этак скоро все помешаются. Раньше вешались назло другим в сарае, а улики и алиби решили не взрослеть назло взрослым. Все человечество скатывается к первобытной дикости. И куда только подевался век рационализма, век прогресса и великих открытий и достижений.